23 декабря председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выступил с вступительной речью на первом всепартийном слете председателей первичных парткомов. В своей речи Ким Чен Ын остановился на том, что впервые в истории нашей партии начал свою работу всепартийный слет председателей первичных парткомов, который проводится в обстановке активной борьбы за выполнение задач, намеченных на 7-м партсъезде. В отражении глубокого уважения участников слета всех членов партии, военнослужащих и жителей страны, Ким Чен Ын отдал дань наивысшей чести и глубочайшего уважения основателю нашей партии Ким Ир Сену и ее строителю Ким Чен Иру, которые представляют собой символ славной нашей Родины. Также он выразил глубокую благодарность и горячие пожелания участникам слета и всем председателям первичных парткомов. С абсолютной верностью партии и духом самоотверженного служения народу они выполняют свои обязанности на важных постах борьбы за последовательное выполнение курса партии, дыша единым дыханием с руководством партии и в самые трудные минуты. Ким Чен Ын проинформировал аудиторию текущую ситуацию в Северо-Восточной Азии и общее положение мировой конъюнктуры, а также политическое положение в Южной Корее. Настоящие мировые политические обстоятельства, продолжал Ким Чен Ын, более четко доказывают правоту и правильность мыслей и линий Трудовой партии Кореи на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил. Империалистические реакционные силы, испуганные от резкого повышения стратегического статуса нашей республики, сфабриковали ООНовскую резолюцию о применении санкций против нас и принимают всевозможные антисеверокорейские меры, выступая даже за отдельные санкции. Это служит ярким подтверждением тому, что мы одержали победу. Под правильным руководством партии в этом году был сделан серьезный сдвиг в развитии революции, гордо заявлял Ким Чен Ын. Он указывал, благодаря пламенному патриотизму и самоотверженной борьбе всех работников и трудящихся, в ходе 200-дневной трудовой вахты были достигнуты небывалые производственные успехи в промышленности, сельском хозяйстве, плодоводстве и рыбном промысле. Успешно завершена первая стадия кампании по ликвидации последствий наводнения в северных районах провинции Северный Хамгён и с быстрыми темпами идет строительство проекта Рюмён, что гарантирует скорейшее завершение всех строительных работ. Служители оборонных наук разработали мощнейшее стратегическое оружие корейской системы и тем самым умножили ядерные вооруженные силы государства в качественном и количественном отношении. Также были достигнуты большие успехи в областях науки, просвещения, здравоохранения и спорта. Это результат работы всех председателей первичных парткомов, которые надлежащим образом вдохновили партийных и беспартийных трудящихся на борьбу за надежную защиту линии и курса партии и их последовательное выполнение. Ким Чен Ын еще раз горячо приветствовал участников слета, принимающих участие в слете с гордостью за прошедшую 200-дневную трудовую вахту, завершенную с успехами согласно призыву партии, всех членов партии, партийных и беспартийных трудящихся. «Наша партия», — продолжал он, — «считает, что всепартийный слет председателей первичных парткомов не менее важен, чем съезд партии. Повышение роли первичных парткомов является важной гарантией для укрепления развития партии и победоносного развития революции и строительства нового общества. В частности, весьма важна роль их председателей. Исход реализации линий и политики партии целиком зависит от идейно-политической подготовленности председателей первичных парткомов, их организаторской способности, революционного порыва и большого размаха. Источник силы нашей партии и мощь ее непобедимости заключается в том, что она образует единое целое с широкими кругами народных масс и пользуется большой поддержкой и доверием народа. На этом слете должны быть проанализированы и подытожены не только успехи и опыт первичных парторганизаций в прошлом, но и их недостатки, вопросы о роли и манере работы их председателей, а также будут рассмотрены вопросы о всемирном повышении функций и роли первичных парторганизаций в борьбе за укрепление и развитие партии и реализацию ее политических установок. Главная цель настоящего слета заключается в том, чтобы добиться крутого поворота в работе первичных парткомов, а для этого все участники призваны с партийной совестью подытоживать свою работу в прошлом и смело решиться исправить ошибки прошлых времен. Я уверен в том, что все участники проявят высокий политический энтузиазм и предпримут активный подход к работе настоящего слета, чтобы он стал исторической вехой в укреплении и развитии нашей партии и осуществлении революционного дела Чуче. Объявляю первый всепартийный слет председателей первичных парткомов открытым, подчеркнул председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын.